Захарченко вел машину и ворчал про себя. То дело закрывай, убийцу арестовали. То дело открывай, вскрылись новые обстоятельства. Вся эта катавасия перемещается сюда, в Россию. И кто должен разгребать это болото? Конечно, дорогой Илья Ильич. Дом, в который он направлялся, находился на Рублевском шоссе. Его там ждали. Еще с утра. Илья Ильич договорился о встрече по телефону и не удивился, когда кованые тяжелые ворота покатились по желобам, открываясь, как только автомобиль заехал в поле зрения камер видеонаблюдения. Дом в три этажа с колоннами, балконами, выкрашенный в охру, не претендовал на элегантность, но выглядел как-то по-деревенски добротно. У ворот встречал широкоплечий, коротко стриженный парень. В его сопровождении полицейский поднялся по каменной лестнице на высокое крыльцо. В доме стоял сумрак, пахло лекарствами и сладким запахом лилий. Захарченко знал, что два дня назад схоронили владельца этого поместья, и составить разговор по интересующему делу он мог только со старым другом и по совместительству душеприказчиком почившего хозяина. Сопровождающий удалился куда-то вглубь первого этажа, оставив гостя в холле. В это время по лестнице спустился высокий, импозантный мужчина лет 60. Одет он был в легкий молочного цвета хлопковый костюм, темная рубашка из тонкой ткани, а на носу блестели очки в изящной золотой оправе. Одевается мужик, похоже, с модных распродаж в Милане или Париже, и не за рубли. В одно мгновение подумал Захарченко и почувствовал себя неловко в джинсах и майке. Он тоже покупал одежду не на китайском рынке, а в дорогих столичных бутиках, но до изысканного шика нотариуса не дотягивал. Полицейский знал такой тип людей изысканных и утонченных, они умеют себя преподнести. Такие при простуде сморкаются исключительно в шелковый платок, оттопырив пальчик и, кажется, пук с ароматом Шанеля или Армани. Элегантный господин широким жестом протянул руку полицейскому и представился. «Нотариус Добродеев Николай Петрович. Представляю интересы семьи Смирновых, а в частности покойного Смирнова Александра Алексеевича. Очень приятно. Сотрудник Интерпола Захарченко Илья Ильич». Полицейский достал из внутреннего кармана пиджака удостоверение и показал нотариусу. Добродеев предложил продолжить разговор в саду на свежем воздухе. Они устроились в красивой беседке недалеко от дома посередине круглого стриженного газона, который по краям буйно пестрел ароматными флоксами, георгинами и гортензиями. «Вы не удивляетесь, что я так по-хозяйски здесь распоряжаюсь?» — сказал нотариус. «Нас с Александром Алексеевичем связывали не только деловые отношения, но и крепкая дружба. Подружились еще со студенческих времен. Я знаю всю историю его жизни, поэтому лучше меня вам никто не расскажет». Он махнул холеной рукой, и парень, который встретил у ворот Захарченко, принес чай. «А сейчас я здесь привожу в порядок бумаги», — продолжил Добродеев. «Мой друг был человеком очень состоятельным, даже богатым, поэтому понадобится еще пара дней, чтобы довести все до конца». «Смирнов оставил завещание?» «Да, оставил. Но я вам его показать не могу, уж извините, таковы правила. Прошу вас, не суетитесь сделать официальный запрос. Пока будете делать и заверять бумаги, только время потеряете. Все равно через два дня соберу всех родственников, заинтересованных людей и оглашу волю покойного. Так что сами все сможете услышать и узнать». «Да, я, собственно, не по этому поводу хотела с вами поговорить. Меня интересует его племянница, Смирнова Елизавета. Вы знаете, как она оказалась на воспитании у дяди?» «Конечно, знаю». Нотариус, не торопясь, собрался с мыслями, глотнул чай и продолжил. «В этом доме поселился траур. Сначала Лиза, и вскоре Саша, то есть Александр Алексеевич. Неожиданная и такая страшная смерть племянницы ускорила кончину Саши. Вы знаете, у него около 5 месяцев назад диагностировали рак, но он даже предположить не мог, что его любимая девочка уйдет первой». Историю, которую рассказал Добродеев, была достойна какого-нибудь мыльного сериала, какие сейчас пачками показывают по телевизору, если бы не печальный конец всех героев этой семейной драмы. Но в конце истории Захарченко засомневался, а конец ли это, или будет еще продолжение. Жили-были два брата в простой рабочей московской семье. Родители одинаково отдавали им свою любовь и заботу. Воспитывали в строгости, считали, что мальчики должны вырасти сильными, умными, сдать нормы ГТО и обязательно поступить в вуз. Если уж родителям не повезло с образованием, так детей за уши тянули к знаниям. Раньше дело обстояло проще. Ты, благодаря своим знаниям и везению, поступаешь и учишься бесплатно. В другом случае, год готовишься и пытаешься еще раз. В крайнем случае шагаешь в ПТУ и получаешь ремесло, а потом уже на завод, фабрику или автобазу. И никаких коммерческих альтернатив. Блат и взятки не предусматривались вообще. У родителей знакомств нужных отродясь не водилось, а тем более денег на взятку. Отец с матерью были детьми военного времени. Они очень четко объясняли сыновьям, чтоб хлеб выбрасывать нельзя, надо всегда говорить правду, какой горько бы она ни была. Необходимо учиться хорошо и получить высшее образование, чтобы не оказаться в простых работягах, как они с отцом. Сыновья старались кто как мог. Из-за разницы в 2 года они не конкурировали друг с другом, но так сложилось, что младший всегда получал поблажки, учился немного хуже, спал чуть дольше, ел вкуснее. И оба, к радости и гордости родителей, поступили старший в университет, младший в институт. Жили в одном городе, но шли разными дорогами. Старший Александр прокладывал дорогу тяжело, сначала на госслужбе, потом после перестройки создал собственное дело, купил квартиру в центре, автомобиль. Вот только для сентиментальных отношений руки никак не доходили. В это легкое перестроечное время стройная конструкция с таким трудом выстроенного бизнеса начала резко крениться. Пошел с поклоном к родному брату просить помощи, который от родителей забрал квартиру, машину, дачу в Подмосковье и все сбережения. К тому времени имел жену, маленькую дочь и хорошую стабильную работу. Но родной и кровный брат подержал в пороге, выслушал просьбу и в помощи отказал, ссылаясь на несуществующие проблемы. С тяжелым сердцем вернулся в одинокую квартиру Александр. После смерти родителей самыми близкими людьми он считал брата с семьей, а сейчас ему хотелось воскликнуть: «И ты, Брут!» Разбитый и одинокий, он купил водки и заперся в квартире. 3 дня пил беспробудно, потом отмок в ванной, побрился, надел лучший костюм и пришел к своему давнему университетскому знакомому Добродееву, который практиковал в нотариальной конторе. Смирнов заложил все свое движимое и недвижимое имущество, чтобы поправить дела в бизнесе. При помощи товарищей получил крупный кредит в банке. С тех пор нотариус стал вести все его дела, и между ними возникла крепкая мужская дружба. А с братом он больше не общался, только слышал от общих знакомых, что они с женой начали крепко выпивать, да так, что оба лишились работы. Бизнес стал стабилизироваться и приносить прибыль, да такую, что об Александре Смирнове заговорили в деловых кругах и печатать новости о его жизни в газетах. Однажды раздался звонок, и Александр Алексеевич узнал, что брат вместе с женой и ребенком разбился на автомобиле. Ехал в крепком подпитии с дачи, которую продал в этот день, не справился с управлением, и на крутом повороте машину занесло и перевернуло несколько раз. Муж и жена погибли на месте, а 7-летняя девочка чудом осталась жива. Смирнов наказал нотариусу выяснить, что осталось от имущества брата, а сам забрал девочку и поместил в лучшую клинику с хорошим уходом. У девочки обнаружились многочисленные переломы и ушибы. Врачи несколько месяцев по косточкам собирали и выхаживали ребенка. Добродеев выяснил, что семейка практически все спустила на алкоголь, а дачу забрали за долги. Вот братец подписал все бумаги, отвязался от угрожающих кредиторов и обильно спрыснул свое долговое освобождение, да так, что не мог добраться до дома живым. На счастье или на беду случилось так, что самым близким для девочки человеком оказался ее дядя, Александр Алексеевич Смирнов. Он с полной ответственностью оформил опеку над ребенком и поселил в своем доме. Добрый дядюшка радовался, что теперь в его семье появился новый человек и новые заботы. Теперь он с удовольствием раньше возвращался с работы, чтобы провести вечер с племянницей, сходить с ней в кино, поесть мороженое, покататься на каруселях. Смирнов приложил все возможные усилия, чтобы ребенок как можно легче перенес потерю родителей. Периодически приходил психолог, вскоре появилась собака, черепаха, говорящий попугай, и хозяин задумался о том, чтобы завести собственную конюшню. Девочка росла ранимая, худенькая и нежная. Но постепенно с дорогими фирменными шмотками, с автомобилем, который привозил в школу, с каникулами в Альпах и на Средиземном море девочка Лиза обрела уверенность в себе. Училась хорошо, и вскоре дядюшка, который души в ней не чаял, перевел племянницу в специальную школу с усиленным изучением иностранных языков. А потом в дом стал приходить по 2 раза в неделю преподаватель консерватории. Он втолковывал нотную грамоту, сольфеджио, давал уроки игры на пианино и гитаре. Александр Алексеевич, казалось, хотел отдать девушке всю свою заботу и нерастраченную нежность. Когда Лизавета стала взрослеть, то такая опека начала ее тяготить. Она могла не прийти домой ночевать, а остаться у подружки или без спроса уехать в ночной клуб и вернуться только под утро. А однажды Александр Алексеевич увидел в ее открытой сумочке пачку сигарет и презервативы. Он разозлился и устроил девушке форменный скандал в воспитательных целях, запиранием дверей и лишением денежной дотации. Но когда девушка из своего домашнего заключения отправилась в школу под присмотром водителя, то назад телохранитель ее не дождался и вернулся домой один. Сначала Смирнов лютовал, потом успокоился и отправил на розыск всевозможные силы. Не спал две ночи, в конце концов стал волноваться и сожалеть о своей резкости. Через 3 дня девушка позвонила сама. К этому времени Александр Алексеевич был готов простить все, только бы она вернулась домой. Вечером они, нарядно одетые, Смирнов в строгом сером костюме и голубой рубашке, Лиза в вечернем темном платье с распущенными волосами и маленькими бриллиантовыми сережками в ушах, подарок дяди к 16-летию, отправились в дорогой ресторан. Позже к ним присоединился нотариус Добродеев. Они сели за круглый стол напротив друг друга и за бокалом легкого белого вина пришли к мирному соглашению, что дядя не вмешивается в жизнь племянницы, не влияет силой на любой ее выбор, а она в ответ прилежно учится и не нарушает домашний распорядок. Так и потекла дальше их жизнь. Племянница с хорошими баллами окончила школу, но учиться дальше не торопилась, а устроилась на работу сначала официанткой в детское кафе, потом приемщицей в химчистку. Через год поступила в химико-технологический институт, закончила его и даже несколько месяцев проработала на химзаводе. А в один прекрасный день Лиза собрала чемодан и объявила, что уезжает жить и работать в Турцию. Смирнов недоумевал. «Лиза, я, конечно, понимаю твое стремление к самостоятельности, но почему обязательно Турция? У нас дом в Испании, или ты можешь работать в моей фирме, будешь получать хорошую зарплату?» «Дядя, ты забыл условия наших договоренностей? Не прессингуй меня. Я не тусоваться еду и сидеть на твоем горбу не собираюсь». «Фу, какая пошлость!» — фыркнул Смирнов. «Да уж лучше бы ты сидел на моей шее. Мне было бы спокойнее. Но чем ты там будешь заниматься?» «Работу нашла по объявлению. Или в отеле горничной. Может, официанткой в ресторане. Да не волнуйся ты за меня!» Лиза поцеловала дяди в щеку. «Если что-то не сложится, вернусь назад. В любом случае буду звонить и держать тебя в курсе». Через несколько дней девушка улетела. Как и обещала, она звонила, справляла со здоровьем дяди, рассказывала о Турции. Пару раз в год приезжала стройная, загорелая, элегантная. Александр Алексеевич гордился племянницей, пытался выводить в свет, чтобы найти партию и выдать замуж. Но Лиза только подсмеивалась над причудами дядюшки и говорила, что, несмотря на возраст, для замужества у нее времени вагон и маленькая тележка. Смирнов знал, чем занимается его племянница в Турции, напрямую спросил Захарченко. Добродеев ответил быстро и категорично. Нет, он не знал. Мог догадываться, но мы это с ним не обсуждали. Я же знал доподлинно, потому что год назад давал задание своему знакомому детективу негласно навести справки о деятельности племянницы. Но делиться информацией со своим другом я не стал, поберег его нервы. Лизавета знала о болезни Александра Алексеевича? Я сообщил об этом по телефону. Она разволновалась и собиралась скоро вернуться навсегда. Только вот, к сожалению, не успела. Когда Саше сообщили о смерти племянницы, он еще ходил на своих ногах, но после похорон слег и перестал сопротивляться своей участи. У Александра Алексеевича есть другие наследники? Повторюсь, наследство распечатаю через 2 дня, но как товарищ и доверенное лицо Смирнова могу рассказать. Саша не вел монашеский образ жизни, он встречался с женщинами, но в официальном браке никогда не состоял. Вы друг Александра Алексеевича и вхожи в дом. Может, он делился с вами проблемами, или вы замечали что-то необычное, из ряда вон выходящее. Может, конкуренты хотели влиять каким-нибудь образом на него через племянницу, шантажировали, а он не соглашался на их условия. Я не думаю. Добродеев поправил очки. Даже если факт распутного образа жизни племянницы выплыл бы наружу, и пресса начала бы месить грязную информацию в медийном пространстве, это могло раздосадовать, разозлить Смирнова. Однако уже ничто не в состоянии пошатнуть его бизнес и репутацию. Вы знаете друзей Лизы? Хочу вам сказать, что нет смысла рыться в прошлом девушке, там все прозрачно. Она уже несколько лет не жила в России, и если приезжала, то только навестить дядю на несколько дней. Все ее подружки давно замужем и с детьми, поэтому я думаю, что причины трагедии надо искать не в Москве, а в Турции, где она обзавелась другой жизнью, друзьями и подругами сомнительного характера. Но почему она уехала? Здесь для нее было все – большой дом, деньги, хорошая работа. Скорее всего, из-за чувства сопротивления и отрицания. До 7 лет девочка росла, мягко сказать, в выпивающей семье и почти без контроля. А в дядином доме приходилось ходить по струнке, и он нагружал ее больше и больше, по принципу «много хорошего не бывает». И она как бы несла ответственность за то, что дядя так много вкладывал в нее. Лиза хорошо окончила школу, потом институт. Она оправдала все надежды, которые возлагались на хрупкие плечи. В какой-то момент почувствовала себя морально свободной и ушла в ту жизнь, которая ее устраивала. Уехала за границу, чтобы не компрометировать дядю. На том разговор с чаепитием закончился, и Захарченко, оставив визитную карточку, откланялся.